Лейтенант согнал с лица улыбку. Серые глаза его потускнели, точно из них ушла теплая жизненная сила и налилась холодная вода. — Какой номер полка? Кто командир? Отвечай без утайки, не вздумай финтить. До тебя тут один мне мозги крутил, но я его быстро выведу. Оглянувшись на часового, Иван ответил. Назвал майора Щепинова. Рассказал о его гибели. Следователь покрутил головой. «Не сходится, Латов. Не сходится. Майор Щепинов жив. А про тебя, товарищи, говорят, что в бою трусил, подбивал бойцов сдаваться в плен». Голос Ивана зачугунил. «Кто? Дайте сюда!» «Руки коротки, Латов, руки коротки!» «Спросите майора Щепинова». Глаза следователя сделались прозрачными, почти безжизненными. «Не командуй тут. Не знаешь, где находишься. Здесь не таких здоровяков обламывали. А у нас к тебе давний особый счет. Ты еще до войны против советской власти агитировал. Верные люди сообщили, какие разговоры антипартийные ты вел. Я за тобой еще до войны охотился. Ну и сейчас себя показал. В бою дал себя окружить, отступил без приказа». «Какого приказа?» — изумился Иван. «Тут я задаю вопросы». «Да вы знаете, сколько солдат с пустыми винтовками бродят в лесах за Минском? Командиры убиты, патронов нет». Следователь замахал руками и выскочил из-за стола. «Ну ты мне брось панику разводить. Незаменимых людей у нас нет. Одного командира убили, другие найдутся. Вместо того, чтобы поднимать воинский дух, ты панику разводишь. За это знаешь, что полагается? Расстрел!» Он бегал по комнате, плевал за печку и беспрерывно курил. Иван стоял строго. «Немец расстреливает. Теперь еще и вы. Кто воевать-то будет?» Лейтенант остановился, пригасил папиросу слюнями и яростно взглянул на него. «А ты не грози мне, Латов! Защитник выискался. Кроме тебя другие защитники найдутся. По-хорошему, ты давно сидеть должен. Тебе винтовку доверять нельзя. У нас еще до войны на тебя дело заведено. Как ты пролез в армию?» Помолчал, ожидая, что скажет Иван. Даже довольство промелькнуло в глазах от сознания полной своей власти над этим человеком. Однажды, упустив Ивана, он уже получил нагоняй от начальства и теперь хотел отомстить. Не случись промашка с Латовым, в его петлицах был бы уже третий кубарь и другая должность. Но, видно, судьба к нему милостива. Любой часовой по его знаку изрешетит арестованного окруженца, и никто не будет держать ответ. Разве жизнь арестованного чего-нибудь стоит? «Нет, Латов Иван», — произнес он с ухмылкой, — «твоя песенка спета. Что ты делал в тылу у немцев, известно. Показания на тебя есть». Он хлопнул ладонью по разложенным на столе бумагам. «Трибунал будет разбираться, если, конечно, ты доживешь до трибунала». Иван опустил руки, расслабился, что делал всегда непроизвольно в минуту опасности. Похоже, лейтенант решил расправиться с ним тут. Вскинутая винтовка часового качалась в двух шагах. В прыжке до нее можно было дотянуться, а значит, незачем прятать глаза —